не судился, зарабатывал прилично, но не так уж много. Те, кто его знает, говорили, что он, наверное, ехал в метро с Эстермальмсторга до Центральной, а там пересел на автобус. Его шеф говорит, что он был способным механиком и хорошим работником, а коллеги, что он издевался над теми, кто был ему подчинен, и подхалимничал перед шефом. Я был в мастерской. Далее. Альфонс Шверин, 43 года, родился в Миннеаполисе, в Соединенных Штатах Америки, в шведско-американской семье. Приехал в Швецию сразу после войны и остался здесь. Владел небольшой фирмой, но 10 лет назад обанкротился. Пил. Дважды сидел за управление машиной в пьяном виде. Последнее время работал в дорожной конторе. В тот вечер он был в ресторане на Брюггаргаттен и оттуда ехал домой. Был не очень пьян. Из ресторана он, видимо, пошел на остановку около Васагаттен. Холост. В Швеции родственников нет. Товарищи на работе его любили. Говорят, что он был веселым и компанейским. Он видел того, кто стрелял, и сказал что-то невнятное Рену перед тем, как умер. Есть ли какой-нибудь ответ экспертов относительно той магнитофонной ленты? Нет. Следующий. Мухаммед Бусти, алжирец, работник ресторана, 36 лет, родился в городе, название которого нельзя выговорить. В Швеции жил 6 лет. Не интересовался и не занимался политикой. Те, кто его знал, говорят, что он был робким и скрытным. Он кончил работу в половине 11-го и возвращался домой. Был порядочным, но скучным и нудным. Ты вроде сам себя описываешь. Медсестра Брит Даниэльсон родилась в 1940 году в Эсливе. Сидела рядом со Стенстримом, но ничто не свидетельствует о том, что они были знакомы. Врач, с которым она дружила, в ту ночь дежурил в больнице. Она, наверное, села на Оденгатен, как и вдова Йоханссон, и ехала домой. Конечно, мы не знаем точно, не была ли она вместе со Стенстримом. Никаких шансов, — Кольберг покачал головой. Чего ради он возился бы с этой бледной крошкой? У него дома было нечто получше. Дальше идет Ассерсон, внешне чистенький, но не такой уж безупречный внутри, очень подозрительная личность. В начале 50-х годов дважды был под судом за мошенничество с налогами и один раз за оскорбление чести. Все три раза сидел в тюрьме. У Ассерсона было много денег. Он был бесцеремонен в своих делах и во всем остальном тоже. Много людей имели причины не любить его. Но одно не вызывает сомнения. Его присутствие в автобусе полностью оправдано. Он возвращался с какого-то собрания на Нарвавеген и ехал к своей любовнице, которая живет на Калберсвеген и работает в его конторе. Он звонил ей и предупредил, что приедет. Ассерсон родился в Гетеборге, а в автобус сел около Юргорсбру. «Весьма благодарен». Так начиналась бы моя книга. Он родился в Гетеборге, а в автобус сел около Юргорсбру. Чудесно. Время во всех случаях сходится, — невозмутимо продолжал Меландер. В разговор впервые включился Мартин Бек. Следовательно, остается Стенстрем и тот неопознанный. — Да, — сказал Меландер. О Стенстриме мы знаем, что он ехал из Юргардена, и это довольно странно, и что он был вооружен. О неопознанном знаем, что он был наркоман, и что ему было более 30 лет. И это все. «А присутствие всех других в автобусе мотивировано», — сказал Мартин Бек. «Да. Настало время вновь поставить классический вопрос. «Что делал Стенстрем в автобусе?» — сказал Кольберг. «Нужно еще раз поговорить с его девушкой. Но я думаю, что гипотезу о встрече с любовницей, если дело идет о Стенстреме, можно не принимать во внимание», — сказал Мартин Бек. «Следовательно, главный вопрос, что делал Стенстрем в автобусе. Его тут же забросали встречными вопросами. А что делал в автобусе неопознанный? Пока что не будем касаться неопознанного. Почему? Его присутствие в автобусе также достойно внимания, как и присутствие Стенстрема. А кроме того, мы не знаем, кто он и куда ехал. Наверное, просто ехал автобусом. Просто ехал автобусом. Да, много бездомных так делают. За одну крону можно проехать туда и назад и убить часа два. «В метро теплее», — сказал Кольберг. «К тому же там можно ездить сколько угодно, если не выходить на станциях наверх, а просто пересаживаться с поезда на поезд». «Да, но ты забываешь еще одну важную вещь. У неопознанного денег было больше, чем у других пассажиров автобуса». Это, кстати, свидетельствует о том, что убийство не преследовало цели ограбления, — сказал Меландер. «И в той части города, — прибавил Мартин Бек, как ты сам сказал, — полно всяких тайных притонов и подозрительных пансионатов. Может, он жил в одном из них?» «Нет, вернемся к главному вопросу. Что делал Стенстрем в автобусе?» Минуту продолжалось молчание. В комнате рядом звонили телефоны. Время от времени были слышны голоса Гюнвальда Ларсена и Рона. Наконец Меландер спросил. «А что умел делать Стенстрем?» Все трое знали ответ на этот вопрос. «Стенстрем умел выслеживать», — молвил Меландер. «Да», — сказал Мартин Бек. Это он умел, находчиво и неотступно. Мог тенью ходить за кем-нибудь целыми неделями. Кольберг почесал затылок и сказал, «Помню, как 4 года назад он довел до сумасшествия убийцу судна, плавающего по Гетто-каналу». «Он его просто затравил», — прибавил Мартин Бек. «Он уже тогда умел наблюдать, а потом еще усовершенствовал свой метод». Кольберг вдруг оживился. «Кстати, ты спрашивал у Хаммера, что именно делал Стенстрем летом, когда мы все взялись за нераскрытые старые дела?» «Спрашивал, но без толку», — ответил Мартин Бек. «Хаммер предложил ему несколько дел, каких именно уже не помнит, но они ни на одном не остановились». Наступила тишина, и ее вновь нарушил Меландер. «Ну и к чему же мы пришли?» «Я и сам хорошо не знаю», — ответил Мартин Бек. «Извините», — сказал Меландер и ушел.